не видел горя и печали в том саду, где яблони цвели. Но опали листья и завяли, начались холодные дожди. И как будто солнце потускнело, светят вечерами фонари. И скрипят усталые качели возле бесконечности реки. Много-много в жизни видел, много-много в жизни слышал. И, наверное, просто я устал. И бегут, бегут страницы книги жизни вереницы. И осталась только лишь печаль. И как будто в старом кинофильме я смотрю на прошлое свое. Многие давно меня забыли, многих просто ветром унесло. И порой лишь только вечерами, открывая памяти окно, имена и лица вспоминаю, черно-белое смотрю кино. Много-много в жизни видел, много-много в жизни слышал. И, наверное, просто я устал. И бегут, бегут страницы книги жизни вереницы. И осталась только лишь печаль. Я давно на праздниках скучаю и молчу, когда все говорят, как с деревьев листья опадают, так и время не вернуть назад. Я, наверное, стал немного мудрым, научился просто жить и ждать. И частенько, просыпаясь утром, я люблю о прошлом помечтать. Много-много в жизни видел, много-много в жизни слышал. И, наверное, просто я устал. И бегут, бегут страницы книги жизни вереницы. И осталось только лишь печаль. Лишь печаль. Много-много в жизни видел, много-много в жизни слышал. И, наверное, просто я устал. И бегут, бегут страницы книги жизни вереницы. И осталось только лишь печаль. И осталось только лишь печаль.